Глава 8. «Как видите, мы все это время не сидели сложа руки, работали и вполне успешно». Виктор довольно улыбнулся. «Процентов на 70 готово, осталось провести часть отделочных работ, ну и кое-что по мелочи. Газ, как видите, провели, скважину водяную пробурили, септики стоят, все как полагается, все работает. Теперь будете и ванну принимать, и душ, что хотите. Раз в год вызовите осенизатора, выкачает, ну и всех делов». Он замолчал, секунды две помялся, затем продолжил. «Тут такое дело». «Деньги?» — усмехнулся я. «Да, директор просил профинансировать. Потом мы все распишем, стоимость работы, стройматериалов и все такое. Но пока неплохо было бы...» «Вот». Перебил я его и прихлопнул ладонью дипломат, лежащий на столе. «Здесь 400 тысяч долларов. По окончанию работ рассчитаем окончательную стоимость. Забирайте». «Прямо так?» Растерялся прораб и тут же спохватился. «Да-да, сейчас я расписку напишу в получении». «Пишите». Пожал я плечами. «Зачем мне ему говорить о том, что в случае какого-нибудь безобразия с его стороны, я его все равно найду, и ему будет очень плохо? Сам должен понимать, такие деньги — это не 3 рубля». Виктор написал расписку, я отдал ему дипломат, он пересчитал содержимое. Ушло прилично времени, минут 20 или больше. Снова сложил доллары в дипломат и, довольный, веселый, ушел, оставив нас с Варей одних. «Круто», — вздохнула она, оглядываясь по сторонам. И правда было круто. Мы с ней сидели в старом доме, только теперь он изнутри выглядел совсем иначе. Печь осталась на месте, только теперь в виде эдакого антуража под старину. Лавки, стол из массива, бревна стен зачистили, залакировали. Пол тоже облагородили, сняли верхний слой и залакировали. В общем, сделали эдакую горницу под старину, убрав отсюда любое напоминание о современности. Теперь тут можно было пить чай, разговаривать и больше ничего. Кухни тоже не стало, ее убрали в новый дом. Осталась только кладовка, из которой сделали небольшой шкаф. Внутри кладовки я трогать запретил, не дай бог повредят механизм открытия двери в лабораторию. В общем, из старого дома сделали эдакий музей старого крестьянского зодчества, красивый и даже модный. Сейчас старина в моде. А под старым домом, там, где был хлев, гараж на 5 машин. Зачем такой большой? Не знаю, но пусть будет. Может, лодку еще поставлю, или квадрик, или снегоход. Ну а новая часть дома, можно сказать, стандартная. Спальни, туалеты, ванные комнаты. Все как полагается. И отопление газовое. Хотя есть и камины. 2. Строить так строить. Или нечего руки марать. Хе-хе. «Ну, как тебе нравится?» — спросил я пустоту. «Очень!» — откликнулась пустота. «Хозяин, я так рад, что ты вернулся, так рад, так рад! Без хозяина и дом не дом, я же должен кому-то служить!» «Я тоже рад», — ответил я, и Варя недоуменно на меня воззрилась. «Ты с кем сейчас разговаривал? Чему ты рад?» «Ахрим, появись!» Приказал я, и тут же на скамье возник мужичонка в косоворотке, обутый в лаковые сапоги и блестящие шаровары. Первое, что бросалось в глаза, когда смотришь на домового Ахрима, это его ручищи. Они ненормально огромные. Запястья, как 5 моих, кулачищи чуть ли не с футбольный мяч. Этими ручищами он свободно мог задавить любого человека, что уже и бывало, когда в дом залезли непрошенные гости. Воры, если сказать точнее. «Ой», — сказала Варя Жози и невольно прикрыла рот. «Это кто?» «Это домовой», — пояснил я, глядя на довольного ухмыляющегося Ахрима. «Мой помощник, мой сторож. Он душа этого дома». «А я думала, про домовых все сказки», — выдохнула Варя и тут же с испугом и румянцем на щеках спросила. «Слушайте, Ахрим, так вы всегда здесь? Просто вас не видно? И тогда, когда мы в постели были?» «Ты хочешь знать, подглядывал ли он?» — ухмыльнулся я. «Подглядывал, конечно. Но пусть тебя это не беспокоит. Он ведь не человек. Помнишь, я все старался оставлять телевизор включенным? Так вот, они все обожают смотреть телепередачи. Любые, а особенно глупые. Чем не глупее, тем лучше». «Они?» — поймала меня Варя. «Тут еще кто-то есть?» «Мои помощники», — хмыкнул я. «Прошка и Минька, появитесь». И в воздухе повисли два единорога, розовый и голубой. Они потешно махали крылышками и щерились время от времени, выпуская розовые пузыри типа мыльных. Иллюзия, конечно. «Ой, какая прелесть!» — хихикнула Варя Жози. «А можно я их поглажу?» «Прошка, Минька, ну-ка примите свой обычный вид, ну!» — прикрикнул я, стараясь не расхохотаться. А когда оба беса превратились в двух парней очень маленького роста, ехидно спросил: «Теперь тоже хочешь их погладить?» Протянула Варя и снова улыбнулась. «Все равно симпатичные. А кто они?» «Мои помощники, моя гвардия, мои солдаты. Злобные и жестокие». «Хозяин, ну зачем так перед девушкой позоришь?» — запротестовал Прошка. «Не такие уж мы и злобные, мы шалим и тебе помогаем. Кстати, новое тело Вареньки очень даже красивое, очень хороша». «А вы тоже присутствовали, когда мы занимались сексом?» — снова подняла тему Варя. «Смотрели, да?» «Конечно, смотрели», — вмешался Ахрим. «Скучно же. Но ты была очень хороша. Я тебе, девушка, скажу, как старый домовой, видевший много-много женщин. Хорошая, глубокая. И грудя у тебя хорошие были. Сейчас грудя поменьше, зато ноги длинны. Кстати, и банный тебя хвалил. Говорит, хороша девка, страстно. Так что не переживай». «О, Господи!» — прошептала Варя. «И в бане подглядывали. А туалетного тут не живет? Может, и в туалете кто-то есть?» «Нет», — авторитетно пояснил Ахрим. «В туалете никого нет, в том, что на улице. А в домашних тут я главный. Ежели что помочь, зови, подмогну. Знаешь, как пользоваться унитазом?» «Она знает, как пользоваться унитазом», — оборвал я животрепещущую беседу, норовившую уйти куда-то не туда. «И другими приборами. Смутили девушку. С сегодняшнего дня я запрещаю вам подглядывать за тем, как мы занимаемся сексом. Поняли?» «И в ванной пусть не подглядывают, и в туалете», — пискнула Варя Жози. «Слышали?» — спросил я, и вся троица глубокомысленно кивнула головой. «Вот то-то же. Но что вам сказать, моя дорогая шейка? Я ужасно рад, что вернулся домой и что вы все со мной. Это просто замечательно». «Хозяин, а что со старым телом Вари?» — осторожно спросил Ахрим. «Ты будешь его возвращать?» «Буду», — вздохнул я и поднялся со стула. «Вот сейчас и займусь. Поеду к Самохину, поговорю. А ты, Варя, отдыхай и, в общем, сиди пока дома. Можешь с Ахримом пока поболтать». Я еще раз посмотрел вверх на обшитый лакированными досками потолок, вздохнул и довольно кивнул. «Хорошо получилось. Правда, хорошо. Так-то я все это планировал, но одно дело держать в голове в виде планов, и другое — увидеть воочию. Мой кукурузер, который уже стоял в гараже, прораб поставил, я ему ключи оставлял, завелся с полоборота, будто и не было этих недель простоя. Я двинул рычаг коробки передачи, здоровенная машина мягко выкатилась из своего логова. Через минуту уже ехал по дороге к центру Кучкина, поднимая за собой приличный такой шлейф пыли. Пыль скоро закончилась, когда машина выскочила на разбитый в рытвинах асфальт деревенской улицы. Этот асфальт в последний раз ремонтировали, наверное, еще в советское время. Джип Самохина стоял на улице возле ворот, и я с удовлетворением отметил, что не зря отправился прямо сюда, а не поехал к дочери Самохина. Действительно, какого черта ему там сидеть, когда у него здесь хозяйство и все такое? Заглушив движок кукурузера, вылез, выдернув ключ, и положил его в карман, и хоть не очень бодро, но твердо направился через ворота в дом, предвкушая встречу со своим единственным другом. Да, Самохин как-то незаметно стал мне другом, и я это сейчас осознал со всей полнотой уверенности. Если на кого и могу рассчитывать, так это только на него. Только я собрался дернуть на себя дверь, ведущую в дом, как она распахнулась, и предо мной предстал сам хозяин дома. Он говорил с кем-то, идущим позади него, а когда увидел меня, замолк и замер, как каменное изваяние. А через секунду я уже утонул в его объятиях, да так что затрещали кости. «Тише, тише, Владимирыч!» — взмолился я. «Ребра сломаешь!» «Да где же ты пропадал-то, чертушка? Что случилось?» Выдохнул Самохин, встав передо мной на расстоянии вытянутой руки, разглядывая со всех сторон. «Идем в дом, поговорим, расскажешь». И мы пошли. Через 5 минут передо мной стояла мясная нарезка, чашка с борщом, сметана, сливки, чай в высоком бокале, и пока я не поел, Самохин ничего не спрашивал, только рассказывал сам, время от времени приговаривая. «Ешь, ешь давай, потом расскажешь, вначале поешь». Тощий стал как жердь. Не знаю, насколько я стал худее, но то, что изрядно похудел, это точно. Хотя вроде и куда бы мне еще худеть. Африканское солнце вытворяет странные штуки, так что ничего удивительного тут не было. А то, что я усиленно колдовал, пропуская через себя громадные объемы силы, тоже не очень способствует ожирению. Колдовство – такая же работа, и на нее затрачиваются ресурсы организма. Жир сжигает просто на раз. Так что если кто-то хочет сбросить вес, надо заниматься колдовством. Это точно поможет. «Когда мне сказали, что ты пропал и что машину увезли в райотдел, я позвонил кому надо. Они позвонили кому надо. В общем, меня в райотделе приняли как родного. Машина записана на меня, так что отдали мне ее без вопросов. И, кстати, твое барахло тоже. Документы, телефоны, все такое. Так что я тебе все это отдам, лежит у меня в кабинете. Не знаю, что у тебя случилось, только я знал, ты жив. Чувствовал это. И все ждал, когда ты придешь. Кстати, Валюшка с внучкой здесь, пошли купаться на озеро». «Никто в этом году там не тонул?» Как бы невзначай осведомился я. «Слава богу, нет», — кивнул Самохин. «Редкий год обходится без утопленников. Может, и сейчас обойдется». «Обойдется», — кивнул я. «Я кое-что сделал, теперь не будут тонуть. Если только не совсем уж по дурости». «Хорошо». Самохин посмотрел на меня со смесью недоверия и... восхищения. Он-то один из немногих знает, кто я такой. Но объяснять ему не стал. А закончив расправляться с борщом, начал свой рассказ, закончив его где-то через полчаса. «И ты теперь можешь перемещаться куда угодно?» Самохин недоверчиво мотал головой. «Силой мысли? О, Господи! На старости лет и узнать такое! Весь мир рушится! Все миропредставление, понимаешь? Вась, может, ты это придумал? Дуришь, старика? Ну не может такого быть. Тебя выбросили в Африку, и ты там служил колдуном. Да черт же подери!» Я усмехнулся и помотал головой. «Знаешь, Владимирыч, я сам себе не верю. Вот скажи мне кто-нибудь раньше, месяца 2 или 3 назад, что я, влипнув в такое, хохотал бы до упаду. А ты знаешь, что в пруду, в котором сейчас купается твоя дочь, живут русалки? И это именно они утаскивали людей под воду. А на Матрёнином болоте живет кикимора, которая топит людей в трясине и потом питается их воспоминаниями. Зеленая такая, зубастая, а фигура как у спортсменки. А на кладбище живет кладбищенский, и у него гарем из покойниц. Он очень любит шампанское и фрукты. Ты знаешь, что на Кучкина было наложено проклятие, от которого гибли люди на протяжении 100 лет? «Русалки?» Самохин даже побелел. «В озере? Топят?» Я тут же спохватился. «Не переживай, я с ними договорился, они больше никого топить не будут. Если кто-то и утонет, так по своей, так сказать, воле. По пьянке или другим способом. Но не от русалок». «Уф!» Самохин шумно выдохнул. «Не пугай меня так. У меня чуть сердцем плохо не стало. Там и Валя, и внучка». «Кстати, как они? Вспоминали происшедшее?» «Почти нет. Валя себе уже нашла какого-то там хахаля, переписываются. Вроде ее бывший одногруппник. Я так-то видел его, неплохой парень. Не женат, работает где-то в нефтянке. Внучка отца почти не вспоминает. И слава богу». «И слава богам», — задумчиво повторил за ним я и тут же наткнулся на острый взгляд Самохина. «А чего так смотришь, Владимирыч? Да, боги. Помнишь Марану? Та, которая смерть. Так вот, она существует. Правда, косы в руках у нее нет. Красивая женщина, невероятно красивая. И невероятно опасная. И Чернобог с Белобогом существуют. Все боги, о которых говорили древние славяне, они существуют, только называются по-другому. Но лучше тебе в эти дебри не лезть. Я и сам-то не больно в этом шарю». «Лучше бы ты мне не рассказывал. С чувством выругался Самохин. «Жил я, не тужил, и вот». «А как я мог тебе не рассказать? Ты умный, проницательный, сам все подметил. Я тебе еще и половины не рассказал того, что есть на самом деле. И не расскажу. Это, так сказать, служебная тайна. Просто держи у себя в голове, что есть у тебя друг-колдун, который может и приворожить, и убить одной силой мысли. Но сразу скажу, я не киллер и никогда киллером не буду. Наказать негодяя всегда пожалуйста. Так накажу, что и в загробном мире ему не будет покоя. Уж я-то постараюсь. Но чтобы за деньги, чтобы ради бизнеса? Нет, никогда». «Вот как». Самохин снова вздохнул. «Сейчас сижу и думаю, вообще-то я тебя должен бояться. Ты ведь страшный человек. Тебя практически нельзя убить, ты можешь подчинять людей, ты... Да человек ли ты?» «Уж и не знаю, человек ли», — грустно заключил я. «Ну а ты бы как поступил на моем месте? Что бы ты сделал? Вот у тебя вдруг образовались такие способности. И? Сидел бы тихо в своем дому? Или побежал бы захватывать власть? Ведь была у тебя такая мысль, да, что можно стать властелином земли?» «Я понимаю тебя», — усмехнулся Самохин. «Может, потому эти способности тебе и дались, что ты не амбициозен и не хочешь никакой власти, лишь бы от тебя отстали и дали тебе спокойно жить в нашем медвежьем углу. Ведь так?» «Так», — согласился я. «Меня постоянно пытаются куда-то втянуть, чего-то от меня хотят. А мне всего лишь нужно, чтобы не трогали, чтобы я ни за кем не гонялся и мне никто не норовил ударить в спину. Я хочу лечить людей, а еще вершить справедливость. Помнишь, ты назвал меня шерифом?» «Да, я еще и шериф. Наказать плохих и поощрить хороших, разве это не цель? А власть? Да черт с ней, с властью, я уже над ней. Да, меня трудно убить, хотя и возможно. Да, я могу многое такое, что и не снилось не только обычным людям, но и местным ведьмам. После Африки я стал гораздо сильнее. Но не хочу никому причинять вреда, даже плохим людям. Лучше я их сделаю хорошими». «У тебя глаза стали черными», — вдруг не впопад буркнул Самохин. «Раньше один глаз был голубым, другой черным. Теперь оба черные». «Я и сам стал чернее», — усмехнулся я. «А когда-нибудь вообще стану черным, как негр?» Мне вспомнился колдун, который подарил мне драгоценности. «Но это не важно. Ладно, пойду я, Владимирыч. Документы мне дай, да я побегу. Ой, совсем забыл, девчонку-то мне как-то надо легализовать. Поможешь?» «Денег будет стоить», — задумчиво постукивая пальцами правой руки по столешнице, ответил Самохин. «Не так, чтобы много, но стоить. Сделаем, конечно. Имя, фамилию напиши. Сейчас я бумагу принесу и твои документы». Он поднялся, вышел из комнаты. Не было его минут пять. Появился на пороге с листом бумаги, авторучкой и пластиковым пакетом, в котором угадывался сотовый телефон с зарядным устройством. Паспорт и удостоверение полицейского. «Вот». Он положил передо мной лист и авторучку. «Пиши ее фамилию, имя, отчество, год рождения, место рождения, сам придумай какое. Адрес какой поставить? Твой? Ага, хорошо. Давай». Я вывел. Жозефина Михайловна Паре. Год рождения 2002. 3 июня. Я в июне ее нашел, так пусть и будет ее день рождения в июне. А тройка — хорошая цифра, похожая на ее сиськи. Хе-хе. Место рождения? Да пусть будет Москва. Не писать же Париж, лишние вопросы. Ну и адрес. Деревня Кучкина. «Сколько тебе дать денег?» — спросил я, когда Самохин читал мою бумагу. «Нисколько. Я тебе и так должен по гроб жизни за внучку. Считай, мой подарок. Да и вдруг придется к тебе обратиться, иметь в друзьях колдуна дорогого стоит. А когда начинаются денежные отношения, дружба обычно заканчивается. Я завтра же займусь этим делом, не переживай. Сделаем и паспорт, и страховой, и полис. Хотя какой к черту полис, когда рядом колдун-лекарь?» «Спасибо». Я встал, протянул руку и тут же вспомнил. «Черт, а фото? Надо ведь фото сделать». «Вот завтра и сделаешь, и завезешь мне. Тебе так и так в район завтра ехать, разбираться с начальством. Я как мог погасил войну, но они очень тобой недовольны. Пропал и с концами. Я сказал, что попросил тебя съездить по моим делам, разобраться с нехорошим человеком, который меня кинул. Найти его. Ну, как сыщик. Дал им подарков, чтобы не особо вякали. Но все равно будут тобой шибко недовольны. Готовься что-то им говорить. Ну вот, в общем-то, и все. Шагай. «Валентине и внучке привет», — усмехнулся я и зашагал к лестнице. «Хорошо сходил. Молодец все-таки Самохин». Я забрался в свой джип, сунул ключ в замок зажигания, повернул. Только хотел тронуться с места, как в стекло постучали. Баба Нюра. Как живой укор. «Что хотели?» Неприветственно спросил я, справедливо опасаясь в очередной раз получить по морде. «Хотела спросить, что с Варей?» Холодно ответила старуха, щурясь и внимательно глядя мне в глаза. «Где был, что сделал для спасения?» «Ничего», — отрезал я и, отвернувшись, зажал тормоз и включил скорость. «Ты чёрен, как сажа», — мрачно отметила старуха. «И делаешься все чернее». «Еще что-то доброе скажете?» Так же холодно ответил я. «Спрашиваете, что я сделал? Убил сотни людей. Убил больше полутора десятков колдунов. Стал жнецом Мараны, вот что я сделал. А сейчас пойду и убью того, кто похитил Варю, так что не держите меня, уходите. Не хочу вас видеть. Я пришел к вам за помощью и что получил? По морде. Так что отвалите, баба Нюра, и больше не попадайтесь на моем пути». «Да, ты изменился и стал гораздо сильнее», — печально вздохнула старуха. «И как бы от этой силы у тебя не начались проблемы. Ладно, поезжай, сделай все, что можешь. Благословляю». Она неожиданно коснулась моего лба рукой и меня будто током прошибла. Рука была холодной, сухой и успокаивающей. И ярость в моей душе сразу утихомирилась, как море последнего долгого урагана. Я оглянулся. Баба Нюра уже отошла шагов за 10. Проводил ее взглядом, но она больше не оглянулась. Ладно, будь что будет. Домой. Теперь домой. Дома было шумно. В новой половине, или не знаю, как ее назвать, все шумело, визжало, стучало, гудело. Стелили паркет, циклевали, красили, прибивали. Крутилось и вертелось. Крутилась и вертелась. Хорошо, даже не ожидал, что они умеют так быстро работать. Ведь умеют, когда захотят. Главное, правильно стимулировать, когда деньгами, а когда и палкой. Без палки никак, точно, я в этом уверен. Пролетарий без палки работать не будет. Деньги получать будет, работать нет. Нечасто мне попадались люди, которые, будучи поставлены в зависимость от выработки, пахали бы с рассвета до заката. Нет, рабочий человек работает с 8 до 5, выходные по графику и никаких переработок, даже за большие деньги. Менталитет такой, что ли? Я не знаю. Варя переоделась, надела сарафанчик, который был ей свободнее, чем прежнему телу, и встретила меня словами, что дома есть нечего, шаром покати. Если не считать месячной давности засохших бутербродов и такой же старой колбасы. Хорошо, хоть холодильник не выключали, а то бы и того уже не было. Я посоветовал ей сходить в магазин, открыл лабораторию, где хранила деньги, лучше хранилище и не придумать. Наличными тут лежало 2 или 3, я даже точно и не знаю, сколько именно. Отщипнул несколько 5000-ных купюр, дал Варе, и сказал, чтобы меня не беспокоило как минимум 2 часа. Выпроводил и заперся в лаборатории. Кстати, когда открывал дверь в лабораторию, Варю выставил. Так, на всякий случай. Никто не должен знать, как открывается моя сокровищница. Выпроводив, уселся за стол и начал делать из даренного алмаза амулет-накопитель. Это заняло около 30 минут. Оставил его на столе набираться энергии. Взялся за 2-й амулет, антимагический. Этот еще 30 минут. И, наконец, 3-й алмаз, физической защиты. 30 минут на все, как с куста. Энергии качнул в них, аж слегка заплахело. Не так просто сделать амулеты такой силы. И теперь предстояло самое сложное. Или скорее, самое неприятное. Я сосредоточился и, сконцентрировавшись на участке тела в подмышечной впадине, отключил там болевые ощущения. Потом взял заранее приготовленный, обеззараженный острый нож из числа тех, что лежали в груди оружия в углу, и решительно сделал надрез в коже. Сделал, сунул в рану палец, отодвинул плоть и погрузил в дырку сразу 2 амулета. Накопитель и магической защиты. Сжал края разреза пальцами, подал на это место заживляющий поток силы. Готово. Теперь никаких следов раны, и под пальцами ощущаются два шарика, как большие горошины. Их можно почувствовать, если нажать в этом месте и знать, что ты должен ощутить. А если не нажмешь, то и не ощутишь. Такой же разрез сделал справа, и процедура повторилась. Теперь амулеты всегда со мной, и отнять их у меня нельзя. И запас энергии у них практически бездонный. Притом я не сниму старый накопитель, пусть будет. Хотя на кой черт тогда его таскать? Только если в экстренных случаях. Я сейчас вот как сделаю. Перекачаю энергию в новый амулет. Это будет быстрее, чем собирать ее из места силы. Но еще и как следует качну из пространства, чтобы быстрее заполнялся. Заполнится и тогда. Настроил сам не знаю как. Открыл канал перекачки энергии из старого амулета в новый и настроил себя в качестве некого насоса, собирать энергию и направлять ее в накопитель. Вместе силы процесс идет в сотни, в тысячи раз быстрее, чем где-то на стороне. Так что, думаю, к ночи амулета заряжу полностью. Кстати, сейчас я качаю в несколько раз быстрее, чем это делал до моего путешествия в Африку. Что нас не убивает, делает сильнее. Точно про меня. Настроив, откупорил свой кабинет и вышел в княжеские покои, чтобы тут же наткнуться на зареванную Варю. «Эй, ты чего?» — спросил я, но Варя утирала глаза салфеткой и молчала, отвернувшись к стене. Я повторил. «Ты чего разнюнилась? Что случилось?» «В магазине бабы напали», — выдавила из себя Варя Жози, и у нее снова потекли слезы. «Сказали, что я шлюха, что ты подлец, выгнал несчастную Варю, а может и убил, и тут же привел молодую шлюху, у которой ни кожи, ни рожи, и жопы нет, и вообще я ДДС, доска два соска. Вась, ну у меня же красивая попка, и грудь красивая, чего они? Такие злобные, такие мерзкие, я просто их не узнавала». «Варя, ты забыла, в чьем теле находишься? Надеюсь, ты там не кричала, я Варя, вы что, не видите? Да я же своя? Ха-ха». Ты с другой стороны посмотри. Они ведь защищали тебя, Варю, а преследовали чужую сучку, которая заняла Варе на место. И мне досталось. Не успела постель выстать, как новую бабу привел. И правда, а куда делась Варя? Сейчас они там судят, рядят, еще неизвестно до чего договорятся. Как бы заяву на меня не кинули. Мол, искоренил односельчанку, примите меры. Так-то вот. Продуктов купила? Почти ничего и не купила. Хлеба только до колбасы Самохинской в соседнем магазине. Петровна Колязина отказалась мне продавать. Сказала, что если я не свалю, сейчас швабру об меня обломает. Хотела ей сказать пару слов, так бабы начали орать. Я напугалась, а потом и говорю. Сейчас не перестанете вопить и угрожать, я Василию нажалуюсь, и тогда вам мало не покажется. Быстро притихли. Петровна даже начала извиняться. Но я послала ее по адресу и в соседний магазин пошла. Напоследок сказала, что Петровну теперь 3 дня будет нести, с горшка не встанет. Она перепугалась, аж побелела. А мне все равно обидно. Как воронье, как крысы какие-то. Ведь ничего не знают, первый раз меня видят и понеслось. И все Петровна, язык ее поганый. Жалко, что я не колдунья, я бы ей устроила. Не колдунья? Я невольно хмыкнул и посмотрел внимательнее. Мне и раньше казалось, что Варя Жози тихонько светится, только не белым, а каким-то синим, невидным светом. Необычная аура, точно. Не как у простых людей. Интересно, Варя-то готовилась на замене бабе Нюре, она сама мне говорила. Значит, у нее были способности к колдовству. И если эти способности перешли вместе с душой к Жози, а может, дело совсем в другом. Может, это как раз способности Жози, которые до поры до времени не открылись. И вот пришло время. Все может быть. Посмотрим, если Колязину пронесет, вот и будет доказательство. Хи-хи-хи. Время было уже 4 часа пополудни, когда мы уселись пить чай и есть копчености, которые производятся в цеху Самохина. Пока пили чай, обсуждали, где и как будем жить, пока не достроят дом. Кровать наша так и стоит в горнице, в которую превратили старый дом. В новом отделочные работы, так что придется пока спать здесь. Благо, что двери закрываются на засовы с обеих сторон. Старый дом был вписан в новый так, что верхняя жилая часть стала проходной. В нее теперь можно войти и справа, и слева. Прорубили двери, сделали выходы. Кстати, когда планировали, заранее рассчитали, где будут находиться двери, и я эти места отпустил от колдовства. Иначе их не смогли бы прорубить ничем. Ни топорами, ни бензопилами. Гранатомет их не взял, чего уж говорить о каких-то там бензопилах. Кухню уже отделали и оборудовали самым лучшим кухонным оборудованием. Я доверил приобретение техники Виктору, и он очень хорошо справился. То же самое насчет туалета и ванной. Основным туалета и ванной. Остальные туалеты и ванные комнаты будут оборудованы позже. Котел отопления и горячей воды тоже стоял, так что можно было спокойно мыться. Ну и туалет, так сказать, функционировал. Можно пользоваться. Правда, для этого нужно перейти в новую часть дома и спуститься по лестнице. Но это уже частности. В общем и целом, все замечательно и жить можно. Кстати, неплохо было бы потом нанять садовника, да и кухарку тоже неплохо. А что, деньги у меня есть, так почему бы и нет? Варю отправил тестировать ванную комнату. Когда она закончила, сам принял душ и переоделся. Хватит ходить в одних и тех же штанах, даже если они и не пачкаются. К вечеру я был готов. Накопитель под кожей полон, накопитель на шее наполовину, амулеты защиты полны. Теперь меня только атомной бомбой. Да и то сомнительно. Уровень бога. Перемещаться отправился подальше от дома. Если я не ошибаюсь, при открытии портала возникают некие побочные явления, типа гром, вспышка и все такое. Опасаюсь, как бы не было и других эффектов, вроде разрушений мебели и бытовой техники. Может, такое и не случается, но зачем проверять это именно сейчас? Тем более, что я не хочу привлекать внимание к своей бурной деятельности. Отошел подальше в лес, нашел прогал между деревьями. Встал, выбросил из головы лишние мысли. Сосредоточился и вызвал образ Вари. Прежней Вари, в том старом теле. И тут же перекинул портал к этому образу, так, чтобы оказаться в паре метров от него. Бах, бабах. Молнии, гром. Скорее всего, это молнии и гром только у меня в голове, надо будет потом в этом как-то убедиться. А пока? Вываливаюсь из пространства и сам не пойму, где нахожусь. Большая комната освещена каким-то нереальным, ярким багровым светом. Полна мужчин, много, и почему-то голые. Мужчины всякие, и совсем молодые, и уже в возрасте, грузные и стройные, мускулистые и совсем анемичные, с руками-плетками. Я вынырнул позади них, они даже не заметили, что в комнате появился кто-то другой. Пахнет удушливыми благовониями вроде индийских. Одна моя подруга любила этот дым и постоянно жгла ароматические палочки, пока мы занимались сексом. Говорила, что ее так больше возбуждает. Пахнет мускусом и потом. И стоны. Стонет женщина, но не от боли. Я заглядываю за спины мужчин, которые на что-то смотрят, и обнаруживаю объект их интереса. Ложе, покрытое чем-то вроде бархата. На ложе женщина, руки и ноги которой привязаны по сторонам. Она буквально распята в форме морской звезды. На ней мужчина. Он двигается в быстром ритме. Лица женщины я не вижу, но внутри у меня холодеет. Неужели? Женщина выгибается. Ее оскаленное в судороге лицо поворачивается ко мне, и я вижу. Да, это она. Изо рта текут слюни, если это слюни. Глаза закатились, короткие волосы слиплись от пота. Она вся мокрая. Капли пота сбегают по груди. Женщина кричит и просит. Еще, сильнее, сильнее. И тут я замечаю человека с камерой. Он одет. Камера лежит на плече. Профессиональная, как полагается. Оператор медленно перемещается вдоль ложи и снимает, стараясь не пропустить ни одного интимного момента. Картина проскочила у меня буквально за несколько секунд. 5 или 10, я даже не помню. Вот я вывалился из-под пространства, вот я стою, слушаю стоны моей женщины. Вот я шагнул и смотрю на то, как ее насилует какой-то мужик. И вот я уже поднимаю ногу и со всей силы бью насильника пяткой в бок. А потом приказываю бесам порезвиться и положить всю шейку на пол, чтобы ни один не смог стоять, и чтобы у них больше никогда ничего не стояло. И уже потом я вижу колдуна. Он стоит у стены и смотрит на меня серьезно. Брови сведены в одну нитку. Он явно озабочен. Что, не ожидал меня увидеть? Не думал, что я смогу вот так? И я бью его проклятием, со всей своей мощью выпуская такой заряд силы, что мне на долю секунды даже поплохело. Голова закружилась. Колдун сгибается от удара, бледнеет, и тут же я наношу еще один удар. Еще, еще. Я бью его, как из автоматической пушки, и вижу, как бледнеет аура над его головой. Зря ты меня сразу не убил. Очень зря. То, что нас не убивает, делает сильнее. Разве ты не знал? Ответишь, гадина. Еще удар. Еще. Смерть тебе. Только смерть. Я иду вперед, хватаю колдуна за голову и выпиваю его душу. Меня трясет. Внутри меня воют десятки душ, которые ранее поглотил этот колдун. Теперь они мои. Теперь они во мне. И теперь со мной никто не сможет сравниться. Только боги. А может, я и сам теперь бог? Небольшой такой божок, но бог. А что? Почему бы и нет? Буду заведовать каким-нибудь разделом... Чего разделом? Да чего-нибудь. Под отделом очистки города. Глупости. Опять глупости. Лезут в голову в самый ответственный момент. Оболочка колдуна падает на пол, туда, где корчатся и воют полтора десятка голых мужиков, теперь уже импотенты, навсегда. Уж я знаю, как умеют развлекаться мои бесы. Чего хорошего от них не дождешься, а вот устроить человеку пакость — это запросто. Иду к Варе, которая смотрит на меня безумным, непонимающим взглядом, а потом говорит спокойно, так без эмоций, будто не лежит сейчас передо мной голая с раздвинутыми ногами, распятая, только что из-под толпы мужчин. «Ты... Наконец-то ты за мной пришел. Я тебя так ждала. Васенька, я соскучилась». Оглядываюсь по сторонам. Где нож? Не развязывать же вручную. Иду к столу, где наставлены бутылки и закуска. Нахожу там вполне приличный дорогой нож. Скорее всего, японский. Видел такие на картинке и режу им веревки, стягивающие руки Вари. Потом наклоняюсь к ногам. Срезаю одну веревку, другую, стараясь не испачкаться в том, чем залита Варя, с ног до головы. Мне противно. Стараюсь не думать, что тут было и что делали с ней все это время, пока я развлекался в Африке, накапливая силы для сражения. Отложил нож, повернулся, чтобы посмотреть на валяющуюся на полу гоп-компанию, и резкая боль заставила меня охнуть. Я увидел, как лезвие здоровенного ножа, который только что держал в руках и положил на постель, высунулось у меня из груди. Высунулось и спряталось назад. Изо рта у меня хлынула кровь, а сердце затрепетало, добавляя красному фонтану еще больше энергии. Видимо, эта тварь попала мне точнёхонько в легочную артерию. Пока отплевывался кровью, нож резанул меня по шее и едва не рассек сонную артерию. И тогда я будто очнулся. С размаху врезал кулаком в челюсть этой демоницы, послав ее в глубокий нокаут. А затем бессильно присел на кровать, хрипя и пуская кровавые пузыри. Вот тебе и уровень бога. Вот тебе и... «Лечите, ребята!» — передал я и почувствовал, как в меня вливается жизненная энергия, как прочищается в голове, как раны перестают болеть. Меня уже не тянуло кашлянуть, выхаркивая очередную порцию крови. А то, что кто-то из лежащих на полу насильников загнется в результате откачки жизненных сил, да черт бы с ними, извращенцами. И вообще их надо всех поубивать. Чего я миндальничаю? Тебе жертва, Марана. Бесы, работайте. На повал всех. Всех, кто тут есть. Зажились, твари. Когда все закончилось, встал, поднял с пола брошенную видеокамеру. Нечего оставлять улики. Потом сел к еще бесчувственному телу Вари, забрал у нее нож, бросил на пол. Капнул на него жидкостью из того самого пузырька. Я все еще носил его с собой. Выпустил заклинание. Полыхнуло. Уцепил за руку тело Вари, мысленно зацепил бесов, сосредоточился и... бах-бабах! Вывалился на пол у себя в горнице. «Приехали. Здравствуйте, девушки». «Ой», — сказала Варя Жози. «Ох», — сказал великий колдун, копошась на полу, как раздавленный червяк. «Ай-яй», — сказал Ахрим, глядя на обнаженное тело Варя один. «Ой-ой», — хором сказали оба беса, устраиваясь на краю стола. «Вот это пошалили». Меня все еще потряхивало, но слабость быстро проходила. Все-таки я хорошенько напился жизней убитых мной людей. Марана, небось, радостно хлопает в ладоши, получив очередной подарочек от своего мелкого демона, то есть от меня. Варя Жози обошла распростертую на полу Варю, наклонилась над ней, потрогала наливающийся на скуле ведьмы синяк, брезгливо поморщилась. «Чего это от нее так воняет? Она в чем вымазана?» «Можно я тебе не скажу?» — дипломатично сообщил я. «Лучше поищи веревки или тряпки какие-нибудь, ее нужно связать, а то можно получить проблем». «К «Каких проблем?» Не поняла Варя Жози. «И чего у нее фингал? Что там случилось?» «Его проткнули насквозь вот такенным ножом!» Радостно хихикнул Минька, и Прошка, тоже довольно улыбаясь, подтвердил. «Точно! Вот такущим! Он из груди у него на вершок вылез! Видишь, прорез на рубахе! Вот! А что крови нет, так она на нем не задерживается, стекает! Вот это бабище его и пырнуло!» «Какая такая бабища?» — сильно удивилась Варя Жози. «Это же я! Как я могла его пырнуть?» «В ней чужая бабища сидит, подружка этого самого колдуна, которого хозяин порешил. Кстати, очень умело порешил, качественно. Тот и пикнуть не успел. Вот зря тот хозяина в прошлый раз не грохнул. Пошалить решил, а шалости иногда до добра не доводят. Хозяин набрался сил, да и вернулся. Не ожидал, гад, точно!» «Варящи веревки», — приказал я. «Хватит болтать, нам еще придется эту бабу из тебя выколупывать, и это очень непросто. Я даже не знаю, как именно смогу это сделать». «Как же она пырнула тебе? Ты же защищен, сам говорил, тебя пули не берут». Не отставала Варя, и я плюнул, пошел сам искать веревки. Нашел у себя в лаборатории. И не просто веревки, а магические путы. Кинул на руки, на ноги, сказал слово, они и держат. Чуть жертва шевельнулась, усиливают нажим. Расслабилась, и они ослабляются. Нормальные такие путы. Классные. Кстати, изобретение старого колдуна. Я прочитал о них в лабораторном журнале. Изобрел он их, когда экспериментировал с водорослями из господского пруда, пытаясь ввести их в одно из снадобий. В результате получились живые путы, крепкие и неразрываемые. «Не берут. Пули». Закончив вязать, ответил я. «А нож не пуля. Ты не любишь фантастику? Нет? Я так и знал. Деревенщина. Хе-хе. Ладно, ладно, не строй такую рожицу. Есть такая книга, называется «Дюна». Так вот, там описаны силовые поля, которые защищают своих хозяев от пуль и лазерных лучей. Они не пропускают их к телу хозяина. Но у этих полей есть одна особенность. Они пропускают медленно движущийся объект. Иначе бы эти люди просто не могли есть и пить. Да что есть и пить, задохнулись бы в таком коконе. Поля пропускают медленно движущиеся объекты, поняла?» «Вроде бы поняла». Медленно после паузы ответила Варя Жози. «То есть ты имеешь в виду, что твой защитный амулет не воспринял нож как опасность? Пуля двигается быстро, ее надо остановить, а нож, если потихоньку приставить к телу и нажать?» «Точно, молодец. В той же «Дюне» аристократы устраивали дуэли на шпагах под защитным полем. Так они с детства учились двигать шпагой быстро, но одновременно медленно. То есть боец делает мгновенный выпад, но поле проходит медленно, так чтобы оно не заметило острия шпаги. То же самое здесь. Амулет ведь неразумен. Это такой же прибор, как микроволновка или телевизор, только работает по другим принципам. И делает другую работу. Ему сказано отражать все быстро летящие объекты, начиная с кулака и заканчивая пулей, он и отражает, меняя их траекторию, пуская мимо цели. «То есть та, кто сидит в моем теле, знает, как проходить магическое защитное поле?» «Конечно знаю», — раздался знакомый голос, и у меня заныло под ложечкой. «Это дико и неприятно. Осознавать, что в таком знакомом, таком родном теле сидит эдакая пакость, которая норовит воткнуть тебе нож в спину». «Очнулась», — констатировал я, и ведьма не замедлила откликнуться. «Нет, тупая ты деревенская скотина, бычара тупорылый, я во сне разговариваю, сплю и разговариваю, не видишь?» Я этого не видел, о чем честно сообщил той, кто сидит в варе. Пленница начала материться, плеваться, даже попыталась пнуть меня связанными вместе ногами, но тут же стала тихонько подвывать от боли, когда живые путы со всей дури впились в ее тело. «А это что такое?» Вера Жози ткнула пальцем в видеокамеру, которая валялась на полу чуть поодаль. «Это видеокамера», — коротко ответил я, не желая опускаться в подробности. «Мне было противно. Интересно, смогу я заняться сексом с Варей после этого?» Догадываясь, в скольких руках она была и сколько мужчин в ней перебывало. «Подожди», — каким-то чужим деревянным голосом сказала Варя Жози. «Это что, ее в публичный дом сдали, что ли?» Меня царапнуло ее. Похоже, что Варя Жози уже не совсем Варя, а скорее уже Жози. Саму себя в этом теле она воспринимает как другого человека. Интересно, если ей рассказать, пожелает она вернуться в свое родное тело? Хотя зачем ей? Разом скинула 10 лет возраста. Кстати, по воспоминаниям Жози с ней, между прочим, творили то же самое. Только без видеокамеры, как бы это сказать, попроще. И погрязнее. Хотя, на мой взгляд, никакого отличия нет. Грязь. Все грязь. «Вот сволочь. Надеюсь, ты его убил?» Таким же деревянным голосом сказала Варя Жози. «А ей нравилось». Вдруг вмешалась в разговор Варя, ухмыляясь гаденькой ехидной улыбочкой. «Вначале бесилась, вопила, рыдала, а потом привыкла и начала получать удовольствие, как и я. Я люблю мужчин, много грубых, жестких мужчин, и со временем она тоже стала их любить. Я же чувствую, мы с ней почти одно целое. Жаль, что ты убил Инку. Он был хорош, и в постели, и как колдун. Отпусти меня, и я буду тебе служить, клянусь, сделаю все, что ты прикажешь». «Зачем вы все это снимали?» Я показал на видеокамеру. «Зачем это твоему Инке?» «Ну, во-первых, нам было приятно заниматься сексом под старые записи». Снова ухмыльнулась Вера. «Во-вторых, так было больнее твоей подружки, сидящей в этом теле. Понимает, что с ней творят, а сделать ничего не может. Ну и в-третьих, чтобы тебе было побольнее, Инка хотел насолить тебе, если ты вернешься. Но, кстати, он не думал, что ты вернешься. Он прекрасно знал, что такое Мурси и каковы их колдуны. Мы не раз в постели, отдыхая между сеансами, смеялись, представляя, как там с тебя сейчас сдирают кожу. Или потрошат. Кстати, можете посмотреть ролики с моим участием в сети. Я скажу адрес. На это тело сейчас смотрят миллионы зрителей. БДСМ, групповухи, все, что можно было придумать. Любые развлечения, самые изысканные. Ха-ха. Мне нравится разнообразие. Так что, если ты меня отпустишь, я научу твою новую подружку очень многим интересным вещам». Я стиснул зубы и едва сдержался, чтобы не пнуть эту поганку. «Дура, если бы ты видела, что делала та же Жози». Но ничего не сказал. Только посмотрел на Варю Жози и увидел, что та слегка порозовела. Вспомнила? Думаю, да. Прорываются воспоминания. Точно. Главное уцепить эти воспоминания за хвостик, и понеслось. Выдернули наружу. «Жози!» Обратился я к Варе и увидел, как дрогнули ее губы. Потом объясню, но с этого момента она Жози Паре и никак иначе. «Принеси воды, шампунь, тряпку, оботри ее». Жози посмотрела на меня, но ничего не сказала. Вышла из комнаты, и мы остались вдвоем с Варей. «Ну что, колдун, оставишь меня? Я буду тебе верно служить». Снова открыла рот Варя. «А хочешь, я иногда буду ее отпускать? А что, день я, день она? День я, день она? Или так сделаем? Ты будешь угадывать, в какой день она управляет телом, а в какой я. Правда забавно?» «Убью тебе», — мрачно ответил я, помолчал секунд 10. «Не нужна ты мне. Испорченная дрянь. Я мог бы сделать тебя верной, но не хочу. Мне надо освободить Варю, потому только внафь». «Болван!» Лицо Вари гневно скривилось. «Я же тебе сказала, она теперь такая же, как я. Она не может без мужчин, без извращений, без этого веселья. Она изменилась. Она такая же, как я. Она — это я. Мы уже давно слились. Я Варя, идиот. Я. И я буду верно тебе служить. Буду для тебя подстилкой, ковриком, всем, чем хочешь. И я умею колдовать. Буду тебе рабыней». Я посмотрел в глаза Варе. Они чуть прищурились, и я понял. Врет. В чем врет, не знаю, но скоро узнаю. Совсем скоро. Дверь хлопнула, и появилась Жози с ведром в руках. Кстати сказать, ведро она несла довольно-таки легко, как мужик, не сгибаясь и не перекашиваясь. Худая, да, но очень сильная. Я это заметил еще в постели, когда в любовных объятиях она сжимала меня руками и бедрами так, что казалось, я занимаюсь сексом с какой-то культуристкой. Тяжелый труд дал свои плоды. Это точно. Выносливая и сильная. Неженки в саванне не выживают. Кстати, и бесстрашная. Я в воспоминаниях Жози видел, как она отгоняет от стада зебу стаю гиен. Да что гиен, самого льва. Только криком и палкой. Кстати, возможно, это еще одно доказательство того, что колдовские способности существовали у Жози и раньше. С чего это лев так напугался? Если только в крик не напустили магической силы. «Вытри ее», — приказал я и отвернулся от Вари. Захлюпала, потекла вода. Варя матерно выругалась. «Твою мать, осторожнее! Кожа-то нежная, а ты трешь как табуретку. Это тебе, Жордини, все нипочем, а мне больно. Кстати, колдун, быстро ты себе шлюшку подыскал. И ничего, так смазливенькую. Как она в постели? Вот посмотрим, что не лучше меня». «Сколько у тебя было мужчин?» Не выдержал я. «В этом теле или в других?» Прыснула со смеху Варя. «Если в этом, то не больше 500, если вообще, много, очень много. После первой тысячи я сбилась и перестала считать. Я ведь и начинала, как шлюха в борделе, мать меня продала. В славном городе Париже, между прочим. Это потом я в Россию перебралась, когда меня хотели гильотинировать. И за что? Муженька извела. Очередного. Хе-хе-хе. Вот дела-то. Он вообще был полным дерьмом. Мясник. Дохлятину продавал под видом нормального мяса. Эти идиоты жрали да нахваливали. Я, может, вообще мир очистила от пакости?» «А еще кто был?» — спросил я равнодушно, глядя на то, как Жози безропотно, холодно, как робот, обтирает тряпкой тело Вари, время от времени макая тряпку в ведро. «Другие мужья. Сколько их было?» «Хм, честно сказать, уже и не помню», — равнодушно сказала ведьма. 23 или 24. Это официальные мужья. Были еще и сожители. Помирали раньше времени и оставляли наследство. Так и жила, вполне даже безбедно. Но кто-то все-таки узнал. Вот и хотели меня, как ведьму». «А откуда колдуна знаешь? Ну этого, Инку. Кстати, откуда у него такое имя, как у ацтека?» «Он вообще-то Иннокентий. Инка — это так, прозвище, или сокращенно. Я с ним в борделе познакомилась. Когда в Россию сбежала, пришлось пойти в бордель работать. Я это дело хорошо умею делать, да и люблю я мужчин. Мне чем не больше мужиков, тем лучше. Болезни меня почти не берут, да и лечить их я умею как насморк. Беременность я отключаю, так что только ноги раздвигай, да удовольствие получай. Чем не жизнь? А в бордель иногда приходят и знатные господа с деньгами. Если правильно себя повести, можно подцепить господина с тугой мошной. Я так большинство своих мужей цепляла. Ослы тупые. Ну какая из шлюхи жена? Наслушаются о том, что шлюхам больше не нужно мужиков, что они все испытали и теперь будут верными женами. И давай жениться на проститутках. Идиоты. У таких, как я, в голове забито, что нам нужны мужики, что мы хотим постельных развлечений, что семейный секс нам пресен. Ты думаешь, в проститутки идут только от безнадёги? Нет, есть, конечно, и такие, но они быстро отсеиваются. Настоящие проститутки не мыслят себя без этой работы. Видел фильм «Дневная красавица» с Катрин Дынёв? Вот там это хорошо показано. Девица молодая, красивая, богатая, муж добропорядочный, любящий и богатый, а она идет работать в бордель, просто потому что ее жизнь кажется ей пресной, скучной, неинтересной. Вот, режиссер все о нас понял. Большинство баб только и мечтает, чтобы их драли как шлюх, чтобы вывозили их в грязи, чтобы толпа мужиков, чтобы все болело и тряслось от наслаждения. «Насчет большинства это ты погорячилась», — равнодушно заметил я. «Такие, как ты есть, и я таких встречал. Это просто болезнь, нимфомания. Вас лечить надо таких-то. Да, женщины хотят секса, как и мужчины, и это нормально. Но чтобы такая грязь, какую разводишь ты, — это единицы». «Единицы, потому что решаются немногие», — хрипло хохотнула Варя. «Потому что духа не хватает, как Каренина, взять и объявить, что плевала на условности общества, на его мораль. Хочу трех мужиков одновременно и получу их. Хочу, чтобы меня сутки напролет драли толпой мужиков и получу. И плевала я на вас, гребаные моралисты. Меня сейчас вырвет», — сдавленным голосом сказала Жози. «Меня тоже иногда вырывало, когда я глубоко брала», — резко захохотала Варя. «А потом привыкла. И ты привыкнешь». Звонкий шлепок. Я обернулся. На щеке Вари красный отпечаток ладони, а глаза ведьмы закатились. Крепкая рука у Жози. «Ты чего?» — сердито спросил я. «А чего она?» Так же сердито ответила Жози. «Мерзость. Она сама мерзость. Знаешь, как противно, когда толпа мужчин, и они грязные, потные, гогочут и воняет. От них воняет. И чтобы любить это, надо быть совсем ушибленной на голову». «Ты все-таки вспоминаешь, да?» «Всплывают воспоминания». Вдруг передернула плечами Жози. «И понимаю, что это не мои воспоминания, но все равно ужасно. Я будто пачкаюсь в тех воспоминаниях. Кстати, как она выжила, эта девчонка? Это Маугли. И она ведь тебя любила. Она за тебя жизнь отдала. И ее душа отлетала с радостью, видя, что ты жив. Мне плакать хочется». Жози и правда тихонько зарыдала, сев на скамью у стола, и я вдруг сглотнул комок, собравшийся в горле. Надеюсь, Марана дала душе Жози хорошее возрождение. Ведь она спасла адепта Мараны, жнеца. Уж, наверное, заслужила. «Ох, голова гудит!» — простонала ведьма. «Это чем она меня приложила? Скалкой, что ли? Сука! Так о чем я говорила? А, ты спросил, как я встретилась с хозяином? Вот так и встретились. Он пришел в веселое заведение, снял меня и хорошенько отодрал, с поркой, со всеми фишками, и забрал к себе. С тех пор мы вместе. Он мне 5 тел сменил за это время, или больше, не помню уже. Любил разнообразие, и ему чем моложе, тем лучше. Эй, ты чего? Перестань!» «Я ее сейчас убью, я ее уже ненавижу», — процедила сквозь зубы Жози. «Не трогай ее. Заканчивай давай, закончила? Вытри ее вон тем полотенцем. Ну вот, и вонять стало поменьше». «По-моему, ничуть не меньше», — отрезала Жози и, подхватив ведро, вышла из комнаты. «Горячая штучка», — хмыкнула ведьма. «Я бы хотела с ней поваляться. Я и женщин люблю. Ты где ее подцепил? Неужто в Африке? Расскажешь, как выбрался?» Я промолчал и начал медленно раздеваться. Расстегнул рубаху, сбросил, снял штаны, оставшись в одних трусах. Ведьма с интересом смотрела на мои манипуляции, потом довольно вздохнула. «Ну, наконец-то! Любишь связанных? Тебя это возбуждает? Хозяин меня часто связывал. Сначала сам употреблял, а потом смотрел, как это делают другие, а я под его взглядом возбуждалась. Когда твой мужчина смотрит на тебя, на то, как тебя пользует другой, это дико заводит, до безумия». «Ты чего хочешь сделать?» Голос вернувшейся Жози был холоден, как лед. «Чего-чего, надо так!» Взорвался я. «Не сексом с ней заниматься, на кой черт она мне сдалась? Контакт с ней должен быть как можно более полным. Так следует из... В общем, так положено. Полезу к ней в мозг отделить душу Вари от души ведьмы. Думаешь, мне хочется туда лезть? Мне даже касаться ее противно». «Ох-ох, какие мы нежные!» Сплюнула ведьма, и ниточка слюны протянулась у нее от нижней губы до подбородка. И меня слегка покорежило. Напомнило, так сказать. «Ишь, какой брезгливый!» — повторила Вера. «Что, с чужими бабами ни разу не спал? С замужними? И не корежило, что она может только что из-под своего мужика? А тут вон чего брезгует он. Лучше бы трахнул меня, да и забыли бы прошлое. Хозяина нет, ты новый хозяин. Живи да радуйся, пользуйся мной в свое удовольствие». Я коснулся руки Вари и погрузил ее в глубокий сон. Глаза ведьмы закатились, стали страшными, неживыми, одни белки. И тогда я вздохнул и, внутренне содрогаясь, лег на Варю сверху, постаравшись создать как можно большее пятно контакта. Не знаю, зачем это нужно, но в записках старого колдуна так и было сказано. Хочешь проникнуть в мозг пациента, создай пятно контакта как можно большим. Таким образом осуществляется лучшая устойчивость соединения и стабильность. Ну что же, буду осуществлять эту стабильность и устойчивость. Главное, как следует сосредоточиться. Но как тут сосредоточиться, когда от этой шлюхи до сих пор воняет мужиками? Ощущение, что она буквально порами впитала все их грязные выделения. Тьфу. Спокойно, спокойно. Я не волнуюсь, я сосредоточен. Я вижу только это тело. Я хочу войти в мозг, погрузиться на самое дно. Туман. Багровый туман. Запах благовоний женского тела, мужского пота. Ничего не видно. Что-то мелькает, что-то движется. Перед мысленным взором появляются и исчезают картинки. Видимо, это прошлая ведьма. Занятные картинки. Люди в старинной одежде, лошади, коляски, в которые эти кони запряжены. Девушки в окне одного из домов, кричат, машут руками. Одна вывалила груди и демонстрирует их господину в пенсне, проходящему мимо. Тот ухмыляется и подкручивает усы. Девушки визжат и радуются. Комната, наполненная дымом, и в ней разгоряченные голые мужики. Что-то наподобие того места, откуда я вытащил тело Вари. Похоже, что для ведьмы этот формат любимый. Я вижу лица, склоненные надо мной, и не только лица. Я вижу все это глазами ведьмы. Еще картины. Еще. Мелькает калейдоскоп. Я погружаюсь все глубже и глубже, на самое дно, туда, где обитает душа ведьмы. И душа Вари. Оп. Куда-то проваливаюсь. Падаю на огромную кровать, застеленную белым махровым покрывалом. Оно приятно щекочет кожу. Оп. Почему я голый? Привет, милый. Варя потягивается на постели, и груди ее, не обвисшие после рождения дочки, вздрогнули, когда Варя выгибалась. «Наконец-то ты со мной. Я тебя так ждала, так ждала». Она тянется ко мне, обнимает, целует, а я будто сплю. Чувствую, как моих губ касаются Варины губы. Чувствую, как ее руки охватывают мои плечи и груди прижимаются к моей груди. И сижу, как истукан. Только смотрю в такое знакомое, такое родное лицо. Варя. Вот она, Варя. И тут вдруг лицо Вари меняется. Оно так же красиво, но нос чуть вытягивается, разрез глаз делается другим, и цвет глаз тоже меняется. Черные, как смоль, глаза смотрят на меня в упор, а красные губы горячие и сухие, как у больной с температурой. Ведьма. «Возьми меня». Требует она и заваливает на себя, обхватывая ногами за бедра и пытаясь нанизаться на меня, извиваясь и постановая. «Скорее!» Я отталкиваю ее. Ведьма падает на спину и возбужденно хохочет. Потом смотрит на меня серьезно озабоченно и, сунув руку между ног, начинает двигать ее, глядя на меня прищуренными глазами. И я замечаю, как меняется ее лицо. То это ведьма, то Варя, то ведьма, то Варя. Замена облика становится такими частыми, что лицо начинает мерцать и сливается в единую маску, больше похожую на лицо манекена из магазина одежды. Наконец ведьма громко кричит, выгибается. Ее плоский фитоняшный живот дергается в судорогах, а она затихает, всхлипывая и теряя слезы. А потом говорит ясным, звучным голосом, не похожим на голос Вари. «Убедился? Мы с ней единое целое. Нас нельзя разделить. Она — это я». «Я — это она. Я впитала ее, я растворила ее в себе, и я люблю тебя так же, как она. Я готова отказаться от других мужчин, хотя мне это будет непросто. Но даже если иногда я и сорвусь, отдамся чужаку, ты ведь меня простишь. Ты ведь хороший, добрый, правда же? Вася, ты простишь меня?» Я смотрю на то, что некогда было моей подругой, и молчу. Мне горько. Опоздал. Не успел. Я чувствую, что ведьма не врет. Чувствую, что все так, как она говорит. Варя и ведьма слились в единое целое. «Ну что, ты нас прощаешь, Вася?» Жуткое чудовище стояло рядом с кроватью и смотрело на меня. Оно было о двух животах, о четырех грудях, о двух лицах. Эдакие сиамские близнецы, сросшиеся спинами. Они говорили хором одновременно, и звучало это дико и страшно. Так страшно, что аж мороз по коже. И мне захотелось уйти отсюда, бросить, все бросить. Поздно. Я не успел. Потерял Варю. И тут меня будто шибануло поленом. Как я могу бросить? Вот так взять и бросить? Думать надо, думать. Должен быть способ все исправить. Итак, из чего состоит личность? Из жизненного опыта. Именно опыт формирует личность. Все события в жизни, вся информация, полученная извне. Человек – суть конгломерат той информации, которую он усвоил, и которая повлияла на формирование его личности. Формирование программы поведения личности. Что нужно сделать, чтобы изменить личность, чтобы она стала другой? Уничтожить информацию. Стереть информацию. Где хранится информация? В памяти. Значит, нужно выборочно стереть информацию в ячейках памяти, и тогда человек будет совсем другим. Стоп, а ведь информация и есть душа, информационное облако. И если я уничтожу некую информацию, которая принадлежит некому человеку, что будет? Я уничтожу душу. Навсегда. Отсеку от тела, как мерзкую опухоль, и брошу в тазик с бинтами и ватками. И я бросился в атаку. Не знаю, как я это делал и что делал, просто захотел уничтожить всю информацию, которая касается ведьмы. Всю. Уничтожить личность, душу, отщипывая ее по кусочкам, отсекая, выбрасывая из ячеек памяти. Убивая эту болезнь. Мелькали люди в старинных одеждах, мелькали картины городов и растворялись в пространстве. Гасли по одному моему желанию. Не знаю, сколько времени это продлилось, но закончил я только тогда, когда почувствовал. Личности ведьмы в теле больше нет. Я стер ее. Как ластиком стер. И тогда я разомкнул контакт. Ох, тело болело, все затекло. А когда сполз с Вари и кровь начала возвращаться на свое законное место, чуть не завыл от боли и начал растирать ноги и руки, стараясь поскорее прийти в себе. Жузи спала в углу на скамье, опершись на стену спиной. Рот ее был приоткрыт, и мне ужасно захотелось сунуть туда палец и сказать «Ам». Только боюсь, что после такой шуточки могу остаться и без пальца. Челюсти у Жузи очень даже крепкие, а зубы белые и острые. Оттяпает, как акула. Варя лежала без движения, будто мертвая, и я бросился щупать у нее пульс. Нет, жива, пульс есть. И довольно-таки сильный и ровный. Просто спит. За окном уже светло, во дворе переговариваются рабочие, которые работают посменно, и ночью тоже. Сколько я лежал на Варе? Всю ночь, это точно. Как минимум часов 5. Пока я растирался и приходил в себя, очнулась Жази. Встрепенулась, посмотрела на меня, потерла лицо ладонями и сказала. Наконец-то. Я уже боялась, как бы не было беды. Всю ночь лежал, почти без дыхания. Что-то получилось? «Пока не знаю», — вздохнул я. Меня даже слегка потряхивало, настолько я устал. «Это тебе не колдунов убивать. Нырять в сознание человека — это высший пилотаж колдунства, как сказал старый колдун. Некоторые оттуда и не возвращались. Просто перестает дышать, да и все тут, и никто не знает почему». «Вася», — сказал знакомый голос, и я с опаской и надеждой посмотрел на спеленутую путами Варю. Она ли? Или мне все привиделось, и ведьма на месте? «Вася», — снова повторила Варя и начала рыдать. А когда отрыдала, сказала, захлебываясь в слезах. «Врет она все, все тебе наврала. Я не такая, как она, совсем не такая. И мне не нужно того, о чем она постоянно мечтала и чего хотела. Не нужно. Мне нужен только ты». «Ты помнишь, что было? Что происходило за этот месяц?» Осторожно спросил я. «Помню», — содрогнулась Варя. «Очень даже помню. Хочу забыть, да не могу. Я такая грязная. Наверное, ты больше ко мне и не прикоснешься. Противно. Меня будто макнули в выгребную яму. Вася, я правда не такая. Я не хотела. Я сопротивлялась, но...» «Тело у вас одно, и ты все чувствовала с ней вместе, так?» «Так», — потерянно виновато кивнула Варя. «Закроем тему. Я все понимаю, ты была только наблюдателем и управлять телом не могла. Потому, ну кто будет винить жертву изнасилования, если только она сама не напросилась на это самое изнасилование? Но ты ведь не такая, я знаю. Я о тебе столько теперь знаю, что, наверное, ты и сама столько про себя не знаешь». Я подошел к Варе, взялся за путы, и они заизвивались, как червяки, свернулись в клубочки, устроившись у меня на ладони. «Эх, и хорошая штука. Вот бы что применять ментам на службе, а не дурацкие железные браслеты». «Ну что, Варя, вставай, поднимайся, хватит лежать». Варя медленно перевернулась на живот с кряхтением и стонами. Я ее понимаю, сам так сегодня вставал. Поднялась в коленно-локтевую позу и также медленно, пошатываясь, встала на ноги. И тут же плюхнулась на скамью, тяжело дыша и вытирая со лба пот. «Слабость», — сказала она дрожащим голосом. «Голова кружится». Я взял ее за руку, сосредоточился и пошел по закоулкам ее тела, проверяя, нет ли где болезни. Кое-где увидел красное свечение, тут же сходу его устранил и через несколько секунд с неудовольствием обнаружил некий источник болезни, как сказал один персонаж, смешной. для анекдотов. Презервативами сволочи не пользовались. Что, впрочем, и понятно. Похоже, что тело Вари было расходным материалом, чего его жалеть. Даже подумать жутко, что в конце концов колдун готовил Вариному телу. Интересно, а как он перемещал душу из тела в тело? Старый колдун этого не умел. Жаль, что нельзя рыжего колдуна как следует поспрашать. Не до того было. Я вообще удивлен, как легко его убил. Хлоп и готово. Силен я стал, ох и силен, сам себя боюсь. С такой силой как бы не зазнаться. Эдак я смогу не только колдунов валить, но и подправить кое-что в этом мире. Например, в некоторых неправильных государствах. Что мне стоит проклясть какого-нибудь негодяя, затеявшего войну ради получения сверхприбылей? Или достать фашиста-недобитка? Вот это работа для жнеца. Срезать дурные колосья. Это ли не мечта? Улучшить мир. «Вась, кто эта девушка?» — спросила Варя, глядя на Жози грустным потухшим взглядом. «Ты уже решил, что меня нет в живых и нашел себе другую?» Я криво усмехнулся, вздохнул и начал свой рассказ. А когда закончил, две Вари смотрели друг на друга молча и только хлопали ресницами, видимо, не в силах вымолвить ни слова. Потом Варя усмехнулась. «Шведская семья? Втроем будем жить?» «Я тоже имею право», — сердито фыркнула Жози. «Я тоже Варя, и на Ольку имею право, она моя дочка тоже. Да, я ее не рожала, ты рожала, но все равно моя». «Ну что же, сестра, попробуем жить так». Варя поднялась на ноги, теперь легко и без усилий. Глянула на меня. «Спасибо. Теперь хорошо себя чувствую. Жози, проводи меня в ванную комнату. Хочу вымыться, да так, чтобы кожа слезла, чтобы забыть». «Забей», — вздохнула Жози. «Я такая же. И мне есть чего вспомнить. Настоящая Жози натерпелась не меньше, чем ты, и я...» Она вдруг замолчала, посмотрела на меня. «У меня сейчас ощущение опасности, как тогда, когда подкрадывается лев. Все стихает, даже птицы перестают орать, и вот сейчас...» Я прислушался. Точно. Не слышно визга болгарок, не слышно стука молотков и голосов рабочих. Мертвая тишина. И ощущение грозы. Надвигающейся грозы. «Сидите здесь и не выходите, что бы ни случилось», — скомандовал я и тут же обратился к бесам. «Что там, ребята?» Но они молчали. Молчали. Я вообще их не чувствовал, как будто бесов и не было. Беда. Теперь я знал. Беда пришла. Нащупал на груди амулет-накопитель, он был практически полон. Невольно коснулся амулетов, что ввел под кожу. И они полны. Готов. К чему угодно, но готов. И почти бегом рванулся к выходу на улицу. Он пока так и остался, этот выход, до тех пор, пока не достроят новую часть дома. Бегом по лестнице, распахнул дверь и замер, пораженный увиденной картиной. Над домом висел купол, мерцающий, переливающийся радужными сполохами. Люди, которые находились под куполом, стояли в разных позах. Как шли, так и встали. Застыли. Заснули. Позы были совершенно невообразимые и неустойчивые. Но статуи все равно стояли и не падали. Их будто вморозили в пространство. Что-то шевельнулось справа от меня, там, где раньше была калитка. Я повернулся и замер, глядя на троих мужчин среднего возраста, 35-50 лет, которые были совершенно ничем не примечательны, кроме одного. Они сияли. Так сияли, что прожекторы отдыхают. Колдуны. Три колдуна невероятной мощи. Один из них сделал жест рукой, и я вдруг почувствовал, что не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Ну просто вмерз в землю, да и все тут. Троица двинулась вперед, и остановились они шагах в четырех от меня. В центре высокий мужчина в костюме, кремовой рубашке и галстуке. Волосы с проседью и будто напомажены. Лежат гладко, волосок к волоску. Справа и слева обычные молодые мужчины в джинсах, рубашках с коротким рукавом. Стоят на солнцепеке и даже не потеют. Почему-то сразу бросилось в глаза. «И вот этот чудак сумел убить Инку?» — недоверчиво спросил тот, что справа. «Да не верю. Инка, конечно, та еще мразь, но он самый сильный из всех, кого я знаю. Не считая нас, конечно. Семен Петрович, что-то тут не так». «Да все так», — фыркнул тот, что слева. «Ты на ауру его посмотри. Знаешь, если бы мы не были втроем, не поручусь, что он не раздолбает нас, каждого в отдельности. Опасный тип. Нужно по нему принимать решение. Да какое решение? Убирать его надо. Дикий колдун такой силы, на кой черт он нам сдался? Одни проблемы с ним. Тот, что справа, снова обратился к человеку в костюме. Семен Петрович, валить его надо. Посмотри, что у него на груди, приказал костюм. Вон, я вижу цепочку. Тот, что справа подошел, отодвинул ворот моей рубашки, присвистнул. «Вот это да! Парень-то непростой! Ты посмотри, какой у него накопитель!» Он снял с моей шеи алмаз, покачал его на цепочке, недоверчиво помотал головой. «Розовый алмаз! Да черт подери, когда мы его завалим, я хочу алмаз себе, на память!» «Рожа не треснет!» Осведомился тот, что слева, и парень с алмазом радостно захохотал. «Нормально, Валер, мне накопитель нужен, я с этим поработаю, перенастрою на себя и...» «Повесь на место», — потребовал я, чувствуя, как поднимается у меня ярость. «Слышь, козлина мародерская, на место, быстро!» «Опа!» — искренне удивился тот, что слева. «Это как так?» — говорит. «Разморозился? Шеф-то его слабовато долбанул». «Как мог, так и долбанул». Сквозь зубы процедил костюм и отрывисто резко приказал. «Круг, быстро!» Парни повиновались мгновенно. Бросились к шефу, схватились за руки, и костюм вперился в меня долгим пристальным взглядом. И я почувствовал, как впадаю в забытье, как холодеют руки и ноги, деревенеют, становясь чужими и деревянными. И тогда я взмолился, яростно, со всей отчаянной силой, которую смог собрать на остатках сознания. «Чернобог, Белобог, Марана, к вам взываю! Дайте силы, дайте мощи, погибаю!» И тут же ощутил, как в меня вливается невероятный по мощи поток силы, вымывая, выбрасывая из тела враждебное ему колдовство. Руки и ноги стали легкими и такими сильными, что дай мне сейчас подкову, я ее не просто сломаю, я ее порву. И я шагнул к троим, державшимся за руки, как для детской игры, и ударил костюм в лицо, как мог, с силой, помноженной на боксерское умение. Удар не прошел, скользнул в сторону, как и положено при действии амулета физической защиты. И тогда я ударил магией. Так ударил, как никогда не бил. Всю ярость, всю свою мощь, всю силу, которую придали мне боги, я вложил в удар. И накрыл сразу троих. Вокруг троицы закружилось, завертелось черное облако с красными пятнами. Послышался вой. То ли облако выло, то ли люди, которых это облако жрало заживо. Не знаю. Виск и вой, будто на сковороде в аду жарили жирненьких грешников. Когда облако выпустило своих жертв, на земле остались лежать три обугленных красных тела, лишенных одежды и вместе с ней кожи. Как ни странно, они были еще живы и вяло шевелились, поскуливая и глядя на меня мутными с поврежденной роговицей глазами. Взгляд этих поджаренных глаз был таким страшным, что мне стало не по себе и слегка затошнило. Хотя почему странно? Это же колдуны. Их убить сложнее, чем остановить танк-тигр из 45-ки. И я решился. Наклонившись к каждому из этих людей, я сделал так, что они никогда теперь не смогут нанести мне вред. Никогда и ни за что. И на это ушло столько энергии, что мой подкожный накопитель разрядился практически наполовину. Не знаю, почему так вышло. Наверное, потому что мне пришлось преодолевать противодействие амулетов магической защиты, которые висели у них на шее. Надо было, конечно, снять с них эти амулеты, тогда все прошло бы проще, но мне почему-то было противно касаться обугленных кровавых тел. И только когда закончил, пересилил себя и сорвал амулеты с этих уже почти трупов. Теперь надо решить другую задачу. Я поддал каждому из гостей порцию заживляющей энергии, поддержав их силы, а затем начал лечить каждого по отдельности, доводя их до нормального состояния. Я мог убить их прямо сейчас, легко, и забрать силу, но не захотел. Присытился убийствами? Глупое слово «присытился». Надо будет «убью». А просто так? Зачем убивать? Да и очень интересно будет узнать, кто это такие и что им от меня понадобилось. Мало ли что они болтали, может так, для красного словца. И откуда они про Инку знают? Кстати, именно то, что они назвали Инку мразью, остановило меня, когда хотелось немедленно их казнить. Если Инка для них мразь, значит, они нечто противоположное. Надеюсь, что так. Через полчаса все трое стояли передо мной, без одежды, голые, как младенцы. Но здоровые. Их амулеты были зажаты у меня в руке, и я не собирался их отдавать. По крайней мере, пока. А еще я высосал из них всю магическую силу, которая была у колдунов, и заблокировал их внутренние емкости для хранения энергии. Не знаю, как я это сделал и что это за емкости, но я знал, что так могу сделать, если пожелаю, и я это сделал. «Пойдемте в дом», — приказал я и тут же остановился. «Как снять эту дрянь?» «Сам думай», — фыркнул тот, что раньше был справа. «Если такой умный». Я подумал. Откуда у меня взялись нужные слова, не знаю. Похоже, что я выудил их из памяти старшего, когда впечатывал ему приказ не причинять мне вреда. Заморозка, так ее называют. Купол, который делает невидимым для наблюдателя то, что происходит внутри него. И который каким-то образом останавливает время. Поддерживается он, питаясь силой, которую ему дал тот, кто ставил купол. И можно запитать от накопителя. А если запитать от накопителя, а накопитель привязать к месту силы, практически вечный купол. Зависит от того, сколько времени продержится накопитель и сколько продержится выброс силы вместе с силы. Это могут быть и миллионы лет. Правда, никто не проверял. Старый колдун об этом писал и еще писал, что поставить купол может только колдун самого высокого ранга. Можно сказать, сверхколдун. Магистр. Например, старый колдун этого не мог. Не хватило бы сил. Жизненных сил пропустить такую массу энергии через себя. Я коснулся сознанием канала, через который питался купол, и купол исчез. С хлопком, будто где-то в небесах открыли бутылку шампанского. Парень, который предложил мне думать, посмотрел на меня ошалело, как если бы я взял и вдруг взлетел над землей. Кстати, а может я и летать умею? Вот ведь не пробовал. Мир вернулся в свою колею. Люди и не заметили, что время остановилось и вновь пошло своим чередом. Кто шел, так и идет, кто сидел, сидит. Болгарки завизжали, молотки застучали, и никто не заметил, что из их жизни вырвали какой-то там час. Или даже меньше. Больше теряют иногда. «Пойдемте за мной», — приказал я, и троица колдунов безропотно потащилась по лестнице наверх, в горницу, где меня ждали две моих Вари. Варя уже успела нацепить на себя халат и теперь с интересом взирала на трех голых грязных мужиков, которые шли за мною следом, как побитые псы. Я вдруг подумал, что за интерес в глазах моей подруги? Интерес к тому, кто это такие? Или интерес к голым мужикам? Увы, теперь я, наверное, всю жизнь буду думать, а что там поделывает моя подружка и не едет ли сейчас в отель с пятью кавказцами? Бррр. Опять всякая чушь лезет в голову. Я же могу закодировать Варю так, что она и думать забудет о других мужчинах. Вот только какой-то барьер меня останавливает. Не могу я так делать со своими близкими. Почему? Наверное, потому что не хочу жить с запрограммированным роботом. Все равно, как с резиновой куклой, лишенной воли и предназначенной лишь для одного. «Это еще что за типы?» — спросила Жози, нахмурив брови. «И зачем ты всякую пакость в дом тащишь?» «Это мы-то пакость!» — возмутился один из парней. «Сами-то кто? Гнездо черных колдунов, убийцы! Да у вас руки по локоть в крови!» «Если и по локоть, то у меня», — осадил я парня. «Девчонок не трожь, придурок, а то сейчас плохо будет». «Да я...» — в запальчивости крикнул парень и тут же упал, сраженный Прошкой. Злым, как настоящий черт, после того, как его тоже погрузили в безвремени. Тело парня стало подергиваться в судорогах, глаза вытаращились, а изо рта пошла пена. Я тут же отозвал беса, не прошло и двух секунд. Но парень все-таки не вставал. Видимо, досталось ему хорошо. Но ничего, попозже подлечу. Пусть научатся язык сдерживать. «Кто вы такие и почему на меня напали?» Спросил я строго, глядя на старшего, мужика лет 50 на вид, стоявшего свободно и непринужденно, будто не был он сейчас совершенно голым, и надет на нем был костюм от Версачи. «Я магистр круга, который ведает делами колдунов на территории России», — спокойно ответил колдун. «Меня зовут Семен Петрович Круглов, это наши оперативники. Мы прибыли, чтобы выяснить, какой колдун здесь поселился и какое отношение он имеет к убийству черного колдуна по имени Инка, а также к несанкционированному массовому изменению сознания на территории подведомственной кругу России. Кто вы, назовитесь и ответьте на наши вопросы. А если не назовусь и не отвечу? Усмехнулся я, усаживаясь на скамью и облокачиваясь на столешницу псевдодревнего стола. «Тогда мы вынуждены будем принять меры, и вы пострадаете!» Мужчину перекосило от боли, и он рухнул на пол. Нет, это не прошка. Это установка в сознании. Нельзя причинять вред Василию Каганову. То бишь мне. «Ты что творишь?» Ахнул тот парень, что остался стоять на ногах. «Это же магистр, тебя же в порошок сотрут, он неприкосновенен!» «Это я неприкосновенен!» Вздохнул я устало. «Как вы мне все надоели!» «Ну что вам всем от меня надо, придурки вы проклятые? Живу я тихо, спокойно, в медвежьем углу. Ну какого черта вы меня трогаете? Вы приперлись сюда, закрыли меня куполом, попытались заморозить. Кто вас звал? Почему вы решили, что вот так запросто можете прийти и навесить мне по сапатке?» «Это была ошибка», — мрачно бросил магистр, поднимаясь с пола. «Надо было брать как минимум десяток самых сильных оперативников. Не рассчитал». «Я бы и десяток размазал», — оптимистически заявил я, веря в силу своих покровителей. «Еще раз, что вам от меня надо? Отомстить за Инку? Так он мерзкий подонок. Он похитил мою девушку, подселил в ее тело свою шлюху, а потом развлекался, глядя на то, как ее трахает толпа мужиков, и снимал это на камеру». Варя резко отвернулась, я заметил на ее лице слезы. «И вы мне поставите это в вину?» «Такие вещи не делаются помимо круга. Ты должен был обратиться к нам и получить разрешение. Или же мы сами наказали бы Инку. Колдуны не должны убивать друг друга без разрешения круга. Это закон». «Чей закон?» — осведомился я. «Ваш закон? Я вообще слыхом не слыхивал ни о каком круге. Знать не знаю о нем». Тут я осекся. В записях старого колдуна было что-то о круге, но как-то вскользь, и я не придал этому значения. Не хотел замечать? Пропустил, так сказать, мимо ушей? Скорее всего. «Знаешь», — сощурил глаза парень, — «не прикидывайся, даже ведьмы знают, но молчат. Кстати, ты недурно устроился. Двух ведьмочек себе подобрал в гарем, можно только позавидовать». «Заткнись», — бросил магистр, внимательно глядя мне в глаза. «Говорите только Инку. А кто уничтожил дом на Рублевском шоссе? Кто здесь в деревне развлекался, люди куда исчезали? Мы провели расследование, исчез муж вот этой женщины». Он кивнул на Варю. «Еще кое-что. Ну и еще кое-какие события произошли. Перечислять? Ждали, когда вы появитесь, чтобы поговорить. Вот и поговорим». «А с чего решили, что я буду с вами разговаривать?» Сказал я, чувствуя, как фальшиво звучит мой голос. «Придется разговаривать, точно. Чую я, все очень непросто. Это государственная структура, уверен. Государство — это такая штука, оно непременно наложит лапу на что-то такое, что может угрожать его устоям. Если уж КГБ проверяло всяких там аферистов типа Кулагиной и иже с ней на предмет экстрасенсорики, то уж колдунов точно не оставило в покое». «Ладно, говорите», — согласился я. «Только сядьте на скамью и прикройте свои причиндалы. Варь, найди им что-нибудь прикрыть срам, а то у меня ощущение, что сижу в бане». «Да, похоже, что моей вольной жизни приходит конец. И кто бы мог ожидать, правда? Да, это были сарказмы и сожаления. Но что же, будем жить в новых реалиях. Куда же деваться? Против государства не попрешь».